Резюме. Дети-интроверты, как правило, посещают школы, в большей степени подходящие для экстравертов. Дети-интроверты достигают успеха, если их родители и педагоги понимают, как именно им лучше учиться. Способности интровертов к обучению во многом зависят от того, какое полушарие у них доминирует – правое или левое.